О талантах. Говоря о своем втором пришествии на землю, Господь Иисус сказал, что тогда Он поступит как человек, который, отправляя в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне. Вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебе поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне. Вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в землю. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Матфея, 25 глава, с 14 по 30 стихи. Несколько раз в своих притчах Господь Иисус напоминал своим ученикам и слушателям, что ему надлежит отправиться в далекую страну, чтобы получить царство. Но перед этим он позаботится, чтобы его рабы имели и определенные средства, и определенные занятия. И пока он будет отсутствовать, они обязаны пребыть в том служении, какое будет им поручено. Рабами Христовыми называли себя и апостол Петр, и Иаков, и апостол Павел. Хотя в конце Тайной вечери Господь Иисус сказал своим ученикам: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедал вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Иоанна, 15 глава, 14-15 стихи. Все же, несмотря на такие уверения господни, апостолы считали для себя великой честью называться рабами Христовыми, потому что постоянно получали от него необходимое для их жизни и благочестия. Талант – древняя вавилонская, еврейская и греческая единица веса от 30 до 60 килограммов. 1 талант содержал 60 мин. 1 еврейская мина содержала 50 сиклей, 1 сикль – 20 гер. Упомянутые евангелистом Матфеем собиратели дидрахм были собирателями дани на храм, установленный Моисеем в размере 0,5 сикля ежегодно с каждого израильтянина, достигшего 20 лет и выше. 2 драхмы или 2 динария равнялись 0,5 сиклю, а подёнщик зарабатывал всего один динарий. Следовательно, чтобы заработать один талант, нужно было работать не менее 12 тысяч дней. Христова притча о талантах так вошла в народное сознание и литературу, что даже не знают многие первоначального значения слова «талант» как единицы веса, а понимают это слово «талант» как выдающуюся способность, одаренность, умение и так далее. Это вполне согласуется с тем, что хотел Христос указать своим слушателям. Все, что мы имеем, это не наше, а Божий дар, который мы обязаны употреблять в дело для Его славы. Получивший 5 талантов и получивший 2 таланта пошли, употребили это серебро в дело и получили на них такую же прибыль. Когда возвратился господин, они с радостью доложили ему, что данное им серебро увеличилось вдвое. Господин одинаково одобрил как приобревшего 5 талантов, так и приобревшего 2 таланта. Оба сделали, что могли. Если глянуть на эту притчу с исторической точки зрения, то из деяний и посланий апостолов видно, что не все апостолы имели одинаковый успех. Читаем об успехах Петра и Иоанна, больше об успехах Павла, а о других почти ничего не знаем. Они, видимо, получили меньше талантов, сделали меньше, но будем помнить, что кому много уверено, с того больше взыщут. И что напоивший ученика только чашью холодной воды не потеряет награды своей. Христос скажет: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего». Ленивый и лукавый раб не оправдывал себя неблагоприятными обстоятельствами, а дерзнул свалить всю вину на господина, говоря: «Я знал, что ты жестокий, потому боялся растратить твое серебро и закопал его в землю. Вот тебе твое». Господин немедленно разоблачил ложь и лукавство хитреца. «Если ты знал, что я жестокий, то почему же ты по-настоящему не убоялся и не передал моего серебра торгующим, которые часть прибыли удержали бы для себя, а некоторую часть в виде процентов передали бы мне?» На это у ленивого раба не нашлось ответа, и господин распорядился забрать у него бесплодный талант и передать тому, который приобрел 5 талантов. «А негодного раба выбросьте в тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Для некоторых читателей Евангелия эти слова остаются закрытыми. Они не хотят допустить мысли, что кто-то из рабов Христовых может быть выброшенным во тьму внешнюю. Но мы обязаны считаться не с нашими предположениями, а со словами Христа. Зная праведность и святость Божью, псалмопевец спросил Бога: «И не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается перед тобой ни один из живущих». Псалом 142, 2 стих. Потрудившись больше других апостолов, распространивший евангельскую весть от Иерусалима и окрестности до Иллирика, то есть до теперешней Албании на Балканах, апостол Павел видел перед собою одну цель. «Я ни на что не взираю и не дорожу жизнью своею, только бы с радостью совершить поприще мое и служение мое, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». Достигая этой цели, в конце своей жизни апостол Павел написал: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды». Но что мог написать Димас, который одно время был сотрудником апостола Павла, а потом оставил его, возлюбивший нынешний век? Не будет ли он плакать и скрежетать зубами? Христос предупреждает всех и каждого: будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Аминь.